Занятие отбыло в самом разгаре, когда двери выручай комнаты распахнулись и на пороге показался какой-то зверообразный монстр в черном балахоне и мертвенной, серой кожей. Завденные ученики не сразу сообразили, что это их про 769 клятый сокурсник, ну а для кого и младшекурсник или старшекурсник, но не суть. Объеденная сила дюжины оглушителей протащила Герберта через весь коридор и сильно приложила головой о стенку. Перед тем, как потерять сознание, в глубине Герберта Ланса на миг очнулся Геб Проныра, с возмущением глядя на то, как его взяла на абордаж кучка сопляков, захвативших бесценную берлогу. Но этот мелкий писк оказался мигом задушен гогочущим холодом, празднующим свою победу. Ифриту осталось немного, вскоре он не сможет противостоять смертельной, во всех смыслах, тоске и лютому морозу. А вместе с Ифритом уйдет и человек, и все мы знаем, к чему это приведет. 30 октября 1995 г. Хогвартс, больничное крыло. «Боюсь, я ничем не могу помочь», — покачала головой Помфри, глядя на страхолюдину, некогда бывшую красавцем и неунывающим весельчаком, Гербертом Лансом. Признаться, даже опытный колдомедик не могла теперь без отвращения взглянуть на лицо студента. Рядом стояли Дамблдор, с ней при МакГонагалл. «Зелья продолжают вызывать отторжение?» — спросил декан Зеленых. Северус боялся того, что последует за смертью Герберта. Темный лорд не просто уничтожит провалившегося подчиненного, которому была поручена защита крестника любыми средствами-способами, да он просто лишит его посмертия. Они и не прекращали. Никогда с таким не сталкивалась. «Ваши прогнозы, Поппи?» — подал голос Дамблдор. Прошлой ночью он позволил Фауксу прилететь к сородичу, но даже плач огненной птицы и его жар не смогли помочь юноше. Теперь в замке хандрил еще и Феникс, он тяжело переживал болезнь родственника по стихии. Ночь, может две. 31 октября 1995 г. Хогвартс, большой зал. Секундочку внимания. Дамблдор поднялся и постучал ложечкой по бокалу, привлекая внимание студентов. «У меня для вас готова совершенно неожиданная и шокирующая новость». Ученики стали переглядываться, пытаясь понять, что же такое могло произойти в Хэллоуин. Правда, бывалые не сомневались в том, что это явно какой-то амбиц. С тех пор, как в школе поселился Поттер, ни один праздник не проходил без какого-нибудь бедствия. Что ж, они не ошиблись. Беда действительно распахнула свои крылья над древним замком. «Впервые за долгие годы к нам совершил перевод иностранный студент», — продолжил директор, и зал потонул в ликовании леди. Вернее, студентка, леди замолкли, а джентльмены напротив стали бурно выражать свою радость. Далее последовало длинное представление, под конец которого в зал вошла не то чтобы сногсшибательная красотка, но чересчур сексуальная леди. При отсутствии выдающихся внешних данных, в ней присутствовало нечто, что неуклонно манило к себе мужские взгляды и желания. Леди уселась на выросший в размерах стул и надела шляпу. Та пролежала на жгуче черных волосах недолго, и вскоре уже огласила свой вердикт. Гриффиндор. Впрочем, леди вовсе не направилась к столу новых однополчанцев. Напротив, она бросилась к лестницам, будто зная, где и что искать. Хотя, не буду вам врать, она действительно знала. Откуда? Конечно, шляпа рассказала. И это не сарказм, ей действительно рассказала одна старая, волшебная шляпа. Герберт в страшном хрипе чуть приподнялся над подушкой и открыл глаза. Перед ним, будто мираж, вновь стояла Изабель. Как часто она посещала его сны и видения, как часто будоражила мысли и кипятила остывающую кровь. Вот и сейчас, в предсмертный час, она пришла проводить последнего даже не Фири, а лишь полукровку, во всех смыслах этого слова. «Ты пришла», — еле слышно произнес бессильный музыкант. «Прошу, даже если ты видение, не исчезай. Подожди немного, я уже умер». Не успел парень договорить, как мощный удар с вертушки сорвал его с кровати и унес в противоположную сторону. На пол брызнула кровь, а Ланс грудой хлама свалился где-то в стороне. «Что за цирк, Ланс?» — рычала Изабель, сжимая палочку. «Я перелетела через океан, чтобы надрать твою лживую, подлую задницу, а ты тут строишь из себя подыхающего инфернала. Иисусе, столь жалкий отброс не стоит моего внимания». И леди развернулась, покидая лазарет и оставляя разочаровавшего ее музыканта за спиной. Но не успела она выйти за дверь, как рядом с головой в стену вонзилась огненная стрела. Герберт, тяжело дыша, держась за стену, поднялся и вытянул палочку. «Что за беспредел, стерва? Ты меня убить могла. Я смотрю, ты и сам с этим вполне себе справляешься», — процедила Латинос, а потом гаденька так ухмыльнулась. Впрочем, если ты хочешь, я могу с этим помочь. И Да Силва послала очередное заклинание, вдребезги разбившееся об огненную стену. Молись, стерва, уже, гринго. Помфри, заходя в свои владения, ожидала увидеть все что угодно, но только не то, что открылось ее взору. Посреди руин, очагов пламени, воды, бьющие из выползших из расщрущенных стен труб, стояло двое магов, Герберт Ланс, к которому вернулась не только присущая ему внешность, но и цвет кожи, да и вообще выглядел он живее всех живых, а также Изабель да Силву, переведенную из Бразилии студентку. Двое стояли посреди этой разрухи, где по углам все еще искрили остатки каких-то проклятий и заклинаний. Двое явно пытались закончить бой не самым традиционным способом, они пытались сожрать друг друга. Хотя, при более пристальном рассмотрении сцены, все же они страстно и пылко целовались. Что здесь происходит? Маги отлипли друг от друга. Делаем ноги, гринго. И в коридор выпрыгнула настоящая пантера. Обожаю, когда ты так говоришь. Следом за ней мимо ошарашенной целительницы юркнул пушистый кот. Одно делаем ноги спустя. Постой, Герберт остановил Изабелли и сделал шаг назад. Мне нужно кое-что сделать. И почему мне кажется, что это что-то сумасшедшее? Даже и не знаю. По-пиратски оскалился Герберт и оттянул кулак за спину. За громким шлепком Ланс врезал самому себе по морде, перекувырнулся через голов, упал лицо об пол и застонал. Это все, псих, или что еще в программе, это только начало, стонал Ланс. Теперь, когда вся дурь выбита из моей светлой и прекрасной головы, мне нужно заняться уборкой замка. О, не знала, что ты тут работаешь дворником, съязвила Изабель, помогающая подняться окровавленному юноше, чей нос больше напоминал месиво, а не, собственно, нос. Да не, отмахнулся парень, пытаясь унять хлещущую кровь. У нас тут в замке одна жаба завелась, решившая, что может диктовать свои условия доблестным маргиналам. И, мне надо отрыть топор войны. Топор войны? Переспросила леди. Серьезно? И это все, что ты хочешь сделать, после того, что мы тут устроили? Да Силва с намеком наклонилась, выставляя на показ не только декольте, но и стройные, смуглые ножки. Герберт шумно вздохнул и покивал головой. «Ладно», – просипел он, – «топор может и подождать». А тем временем в Австралии, в Сиднее, вставали завтракать трое друзей, высокий накачанный мужик, явно боксер, рыжеволосая, сногсшибательная красотка и спортивного вида паренек, опасный словно сложенный нож. Интерлюдия. «У тебя, музыкант, самый странный заказ из всех», – хмыкнул Кермикс, наставляя палочку на трех маглов, сидевших на крыльце приюта со странным названием С.В. Фредерик, обливать и Максима, и в тот же миг, три человека превратились в безвольные куклы. Джон подошел к ним и поставил на землю кейс, в котором хранился чек на астрономическую, даже по меркам высокооплачиваемого наемника, сумма. Значит так, берите этот кейс, открывайте и радуйтесь чеку, полученному за выигрыш в лотерею. Первым же рейсом вы летите в Австралию, потому как это ваша давняя мечта, а сев там, вы навсегда забываете о человеке, по имени Герберт Ланс. Куклы кивнули, тот что помельче взял кейс, и они ушли куда-то в сторону. Кермикс положил руку на плечо музыканта, и они отпарировали прочь. Знаешь, я редко стираю память заказчику, так что хочешь скидку за оригинальность, делай свое дело и разбежимся, хмыкнул Герберт, а то знакомство с разыскиваемыми преступниками вредно для имиджа, и то верно, обливайте. Джон обошел куклу, но все же не рискнул грабить клиента. Все, что было у стирателя памяти, это его репутация, а как сказал рокер, ни в коем случае нельзя портить имидж. Прочти записку, которую ты положил себе в карман. После забудь о том, что произошло и о мыслях, что к этому привели. Когда с этим будет покончено, езжай на площадь Гримо и встань на самом просматриваемом пяточке. Кукла послушно кивнула и сунула руку в карман. Она достала небольшой пергаментный листок и вчиталась глазами. Когда кукла покидала здание, ведомая вложенным в голову приказом, Джон Кремик скорчился от боли на полу. На его лице горели страшные старшие руны, лишь виша человека не только голоса, но и запершие магию. Афера столетия, как звучит. Но беда в том, что Герберт мог совершить ее, только обманув самого себя. Он должен был рискнуть всем, чтобы разбудить силу, способное воплотить его десятое заклинание, его пятых огненных зверей, только с их помощью. Поставив на карту абсолютно все, Ланс мог попробовать одолеть своего врага. Что ж, Ланс никогда не боялся идти all-in. Конец интерлюдии. У дверей спальни Долорес Амбридж копошился высокий парень, за спиной которого красовался томагавк с надписью «ВАР». «Декреты будет она выписывать», — приговаривал парень, рассовывая по нишам навозные и прочие бомбы. «Свободу слова и собрания запрещать. Ишь, чего удумала, давить анархию в зародыше. Да мы сами тебя задавим, жаба дутая». Что ж, можно было сказать, что вождь Белое Перо, и далее, и далее, и далее, вернулся и был готов мстить мерзостной бабе в вечно розовом платье. Ну, не то чтобы он вообще куда-то уходил, но ведь как пафосно и круто звучит, сухопутный пират Геп Проныра вернулся и был готов к достойному абордажу. До финиша осталось 4 реглавы. Тем, кто угадает финал истории, вышлю, по завершению, электронную версию большого приключения, если это вообще кому-либо нужно. Всем лучей добра и счастья. Глава 54. 7 ноября 1995 г. Англия, Хогвартс. П.А. Гибигроид, Ирон Вине, Лови Вигилантис. Перевод можно найти тут. http://mkcss.rublok.tr/2622html. П.С. В последних главах будут и другие треки, их перевод важен для повествования, так что рекомендую все же открыть его и прочесть. Герберт сидел на полу в окружении нескольких десятков студентов и студенток, решивших, что им немыслимо свезло, бесплатно послушать концерт самого Герберта. Надо признать, это действительно стало для юных волшебников удачей, так как самый дешевый билет на концерты, где выступал будущий король рока, стоили от 1 галлеона. Про фан-зону и вовсе говорить не приходилось, цены там оказались буквально неприличными. Герберт, прикрыв глаза и примостившись у ног своей гриффиндорской подруги, играл недавно сочиненный риф, пришедший ему на ум совершенно внезапно и неожиданно. Надо признать, внезапность и неожиданность имели весьма интимный характер, и только предостерегающий взгляд подруги не позволили музыканту оторваться от весьма важного дела, встать с кровати и рвануть за своим нотным блокнотом. К счастью, несмотря даже на почти 15-минутную заминку, риф не успел поразиться наглости и испорченности будущего исполнителя и не покинул чертоги разума юноши. Тот же, даже не позаботившись о неглиже, сел за стол, в чем мать родила, и споро набросал ноты. Всю оставшуюся ночь, под аккомпанемент недовольно сопящей Изабель, Ланс провел за музицированием. И вот сейчас парень пел то ли об умершем солдате, то ли о выжившем, то ли вообще о любви. Но, как бы то ни было, а из 10 песен, 8 будут об этой самой любви, так что не стоит обвинять Проныру в подобной смысловой нагрузке. К тому же музыка, по мнению почти абсолютного большинства слушателей, была очень приятной, ну а голос исполнителя и вовсе не приходилось комментировать. Все и каждый признавали бесспорный вокальный талант Ланса, но, увы, не все в замке думали именно так. По коридору шла Долорес Амбридж, во всех смыслах, наинеприятнейшая профессор в замке. Перед ее стервозностью, двуличностью и трусливостью даже такие индивидуумы, как Комединти и МакГонагалл, казались Проныре не более, чем несчастными женщинами. Амбридж в своей годливости сумела переплюнуть даже Малфоя и Ко, что, согласитесь, весьма серьезное, хоть и сомнительное достижение. Новый и нелюбимый большинством обитателей замка профессор Зетти была вполне довольна собой. Она провела в школе несколько реформ, которые, по ее мнению, сделали молодежь несколько более правильными и соответствующими гордому званию волшебник. Она запретила носить под мантиями магловские одежды, слушать магловскую музыку, применять в речи магловский сленг, запрещала общение с волшебными расами, запретила использовать на уроках практику магии сверх меры и сделала еще многое на пользу подрастающему поколению волшебников. А сколько еще сделает, ух, скорее всего, день Долорес не омрачил бы даже тот факт, что Трелани, пусть и снятая с должности, все же осталась в замке, а на ее место пришел никто иной, как конь, пардон, полуразумная тварь кентавр Флоренс. Но, увы, у Мерлина и прочих высших сущностей на сей счет имелись свои планы. Амбридж, свернув за угол коридора, сперва услышала, а потом и увидела человека, которого, будь ее воля, она бы пытала ночами напролет, а потом скормила дементору на завтрак. Амбридж, стиснув зубы палочку, решительно направилась к одному из главных возмутителей спокойствия, Герберту Артуру Лансу. Тот воспринимал в штыки любой декрет, появлявшийся на доске перед входом в большой зал. Известный музыкант, прочтя постановление о магловской одежде, перестал носить мантию, облачившись в черный, стильный однобортный костюм на 2 пуговицы. После декрета о чистоте речи, Юноша стал изъясняться на никому непонятном сленге, от которого у приличных магов уши в трубочку заворачивались. Узнав о том, что нельзя приближаться на перемене к противоположному полу ближе, чем на 2 дюйма, Ланс стал постоянно ходить с подругой в обнимку, а иногда даже лежал у нее на плечах в форме кота. Чтобы не писал Эмбридж, Герберт все делал с точностью наоборот, чем вызывал бурный шквал одобрения и неповиновения со стороны маргиналов. Эмбридж все злилась, скрипела зубами, но из-за распоряжения министра не трогать звезду не могла сделать большего, чем банальные отработки и замечания с занесением в личное дело. Как бы то ни было, на эти меры Герберт Ланс плевать хотел, продолжая действовать согласно собственным разумениям. «Поганый магл», — мысленно прошипела Долорес, подходя к компании маргиналов, сидевших посреди прохода. «Мистер Ланс», — приторно-сладко, в своем стиле, — произнесла Долорес. Никто не обратил на профессора ни малейшего внимания. Юноша продолжал играть, а слушатели, слушатели, что неудивительно, продолжали слушать. Пальцы Герберта резво бегали по струнам, а чуть прикрытые веки изредка подрагивали, когда парень брал высокую ноту. Это дрожание почему-то безумно нравилось Изабель, и девушка никак не могла найти ответ на вопрос «почему?». Собственно, настоящему авантюристу подобные знания ни к чему. «Мистер Ланс», чуть выше пискнул Эмбридж, «ноль эффекта». «Мистер Ланс», обладательница одноцветного, розового гардероба перешла на такой тонкий виск, что у Ли Джордана чуть не треснуло стекло над циферблатом. Парень сморщился и отложил в сторону гитару. Проныре оставалось сыграть последний аккорд, а эта мымра все испоганила своим крайне немузыкальным визжанием. Но, что поделать, не у всех людях есть музыкальные способности. «Да мэм», — устало спросил Геб, глядя на жабоподобную стерву, от ярости пошедшую красными пятнами. «Красный цвет яда», Ланс припомнил естественный закон дикой природы, а потом задумался. «Но почему тогда Снейп не покрасит свои патлы в багрянец? Чем вы заняты, юноша?» Голос Долорес вновь стал настолько приторным, что Ланс жалел о своем тонком слухе и мечтал о том, чтобы ему, как, к примеру, близнецам по ушам прошлось стадо мамонтов. «Играю, мэм. Кажется, министерство в декрете 213 запретило магловскую музыку на территории Хогвартса. А с чего вы взяла, что она магловская?» — спросил Ланс. «Потому что ты чертов магл, укравший у кого-то палочку». Хотелось вскрикнуть Эмбридж, но, сделав вид, что высказывание не было услышано, вслух она сказала следующее. «Немедленно прекратите свое бренчание, или я отберу это подобие на инструмент». «По какому праву?» — усмехнулся Ланс, демонстративно импровизируя на 2 струнах и 3 аккордах. «Декрет запрещает слушать, а не исполнять, это раз. 2, это моя частная собственность, к которой вы не имеете никакого отношения». «Еще как имею, я ваш преподаватель». Было видно, что Долорес на 100% уверена в своих словах. «И что теперь? Наклейте мне на гитару наклейку, мне плевать на Долорес Эмбридж. Играю где хочу». Долорес, хоть и была еще той стервой, она оказалась довольно хорошо подкована в юридических вопросах. Эмбридж немного попыхтела, потом нацепила свою знаменитую любезную улыбочку и зацокала каблучками в сторону кабинета. Герберт пожал плечами и продолжил играть, наслаждаясь ароматом крепкого кофе, идущего от волос Изабель. Сама девушка победно ухмылялась в спину мымры. Складывалось такое впечатление, что она злорадствовала за двоих, так как проныри на профессора, как и на ее декреты, действительно было плевать. 9 ноября 1995 г. Англия, Хаксмит, бар «Кабанья голова». «Да она в край обнаглела», — воскликнул Ланс с грохотом, опуская кружку на стол. «Сперва декреты штампует, как блинчики готовит, потом дружину свою фашистскую организует, потом свободу собрания аннулирует, теперь вон не просто играть запрещает, так еще и инструменты велит Филчу сдавать. Да чтоб я, да чтоб этому маразматику, да и малышку отдал. А что потом? Она что, за евроинтеграцию начнет агитировать? Роджер, скажи, что ты думаешь по этому поводу?» Дракончик смачно срыгнул, а потом фыркнул огнем и упорхнул в карман пальто Изабель. Там Родж планировал либо перезимовать, либо, хотя бы, проспать до ужина. «Вот видишь, все больше распалялся проныра. Даже Родж со мной согласен». Изабель, спокойно потягивающая свой херес и манерно пожевывающая какой-то легкий, чисто дамский салатик, насмешливо поглядывала на парня. «Надави на нее с помощью поклонников», — пожала плечами смуглая леди. «Чего? Используй фанатов, гринго». Ланс выпучил глаза, а потом так активно замахал руками, что чуть не ударил по голове вампира, сидевшего за соседним столиком. Сперва извинившись, а потом еще оставив автограф на вкладыше бумажника, Проныра понизил голос. «Ни за что», — сказал он, — «не стану очернять себя подобным». «Тогда не реви, как домашняя девчонка», — скривилась Изабель, а потом весьма ненатурально, но очень обидно спародировала Герберта. «Ой, мамочка, меня обижает плохая тетенька, отбирает любимую погремушку и не дает соску в тихий час. Кто ревет? Я реву. Я не реву, я негодую». «Негодуй тише, Роджера разбудишь». «Да его даже падение метеорита не разбудит», — отмахнулся волшебник, угрюмо смотревший в четырехгранный стакан, где на самом дне плескался одно солодовый виски. Ланс все прокручивал и прокручивал в голове сложившуюся ситуацию. Амбридж не брали ни подколы, ни розыгрыши, ни даже целая вереница неудач, спонтанно упавшая на голову нового профессора. Тут даже непонятно, то ли мадам оказалась настоящим стояком, то ли слишком тупой, чтобы осознать, что ей не рады и не уважают. Видимо, все же, оба варианта, так как пару недель назад ЭТС, унтерминша сколотила собственную хунту, какую-то там дружину. В состав вошел весь цвет Слизерина, а возглавил котлу, тут даже и угадывать не надо, Драко Малфой личной персоной. Слабозады, совместивший в себе должность старосты и лидера дружины, обрел немыслимую для студента власть. Даже главный староста не мог посоперничать с ним в полномочиях. Впрочем, дружина хоть уже и потихоньку начала зверствовать, но пока все еще сосредоточила все свои силы на поисках подпольного сборища имени Гарри Ильича Поттера, известного революционера и пропитого коммуники. В общем, куда ни плюнь, а даже Эбби Форд признавал, что Амбридж зажала яйца Хогвартса в стальные тиски. Ну, это, конечно, весьма сомнительно. Вряд ли у древнего замка имелись естественные мужские половые признаки. Дамблдор, сосредоточившись на борьбе с более серьезной хунтой, Волдемортовской, пустил ситуацию на самотек, лишь изредка давая понять, кто все же в доме хозяин. Опять же, Мордрит его знает, сколько еще времени будет удерживаться статус-кво. Стоит великому светлому крупно ошибиться, и его тут же свергнет министерство, назначив на высокий пост своего человека. И что-то неприятно нашептывало юноше, что этим кем-то станет клятая Долорес с ее вонючей подделкой под Диор. Как такими вообще душиться можно? Нет, понятное дело, Долорес выросла полукровкой, и ее до 11 лет весь двор чморил за внешнюю неказистость. Впоследствии это все вылилось в стойкую нелюбовь к маглам и низшим тварям, а также уверенную фригидность. И тут Ланса осенило. Воистину, порой самые безумные идеи рождаются из одного вполне обычного слова. В данном случае ключевым таковым стал двор. «Биль, я придумал!» С расширившимися глазами воскликнул Ланс. «Крошка, ты гениальна! Не забудь повторять себе это перед сном!» — фыркнула Изабель, грея замершие пальцы в горячей ладони парня. «Звиняй!» Ланс высвободил руку и полез во внутренний карман пальто. «Не мерзни, я быстро!» Оттуда юноша вытащил мобильный телефон. Нет, может, через десяток лет они действительно станут мобильными, но сейчас это больше походило на немного уменьшенную рацию. Но в Хаксмиде магии меньше, все ловит, — мигом пояснил юноша и набрал заученный номер. Герберт, в ожидании связи, тарабанил пальцами по столу, отбивая пока еще никому неизвестный ритм. «Аттлсон, это Герберт. Ага, мне тоже очень приятно. Не, я в Хаге сейчас. Слушай, т-т-т, помехи какие-то на линии. В общем, неважно. Баби, у меня дело на миллион. Что? Не слышу. Помехи. Дело, говорю, на миллион, в буквальном смысле. Али, помехи? Погоди, это не помехи. Ты там что делаешь?» Не миг повисла тишина, а потом Герберт аж позеленел. «Ну ты и изврат», — процедил парень. «Перезвони мне, как освободишься, и скажи ей, что либо она переигрывает, либо ты чертов половой гигант. Нет, все, отбой». Герберт отшвырнул трубку на стол с таким выражением лица, будто только что ему пришлось лицезреть фонтанирующую, пробитую канализацию. «Ну или нечто не менее мерзостное. Меня иногда просто поражает твое ханжество», — хихикнула Биль. «Это не ханжество», — скривился Ланс, — «это просто вкус. В конце концов, что бы ты сказала, если бы я прошлой ночью взял и ответил на деловой звонок?» Изабель задумалась, а потом лукаво подмигнула и как-то чересчур соблазнительно повела плечиком. «Я бы тебя молча прибила», — томно произнесла девушка, хлопнув большими, черными ресницами. «Вот видишь», — с хрипотцой произнес Ланс, мигом ощутив тесноту чуть ниже пряжки. Дальше разговор перетек в привычное русло, когда вроде о чем-то говоришь, а вроде просто наслаждаемся обществом дорого тебе человека. На улице кружила метель, люди спешили спрятаться под сенью баров и кафешек, а кто-то сильнее кутался в одеяло, прижимаясь телом к теплому боку другого человека. В общем, в Хоксмиде привычно резвилась зима, приносящая с собой не только холод. Правда, об этом не только пока еще никто не знал. Разве что один сухопутный пират, общавшийся с подругой за разрисованным инеем стеклом, что-то планировал, сверкая голубыми, хитрыми глазами. 10 ноября 1995 года. Англия, Хогвартс. На Северной башне собралось немало народу, целых 3 человека. Чтоб вы понимали, для ночных сборищ после разнообразных декретов Амбриджа и введения постов дружины, 3 человека это не компашка, а целый табор, нелегальное сборище экстремистов. Волшебники, кутающиеся в пальто, стояли на небольшом балкончике. Собственно, только здесь они могли беспрепятственно обсудить свой план, не будучи при этом подслушанными или кем-либо увиденными. Балкончик почти не просматривался с земли, потому как оказался сокрыт за высокими выступами и слишком уж выступающим, гротескным барельефом башни Коктеврана. Ну а про секретный ход, ведущий сюда, не знал никто, даже те, кто видел знаменитую карту мародеров. Собственно, этот маленький балкончик, буквально пару метров в длину и еще меньше в ширину, стал главной гордостью близнецов и проныра, самолично отыскавшими сюда путь. И неважно, что отыскать они хотели совсем другое, главное – результат. «Достойная авантюра, Гиби», – кивнул Дред, пинком отправляя в полет хлопья снега. «Мы, конечно же, примем посильное участие», – усмехнулся Фордж. Усмехнулся и Ланс. «Это посильное означало, что близнецу не просто загорелись желанием, а еще и кипят креативными идеями по установлению в замке своих правил», главным пунктом которых значилось «никаких правил». Немного противоречивое заявление, но все же, главное, чтобы раньше времени не прочухали, Ланс, докурив, выбросил бычок во тьму, наблюдая за тем, как маленький красный огонек исчезает в ночной мгле. «Это точно», — хором произнесли близнецы, синхронно оперевшись о бортик. «Целых 2 запланированных бунта, всего на 1 год. Черт, мы дурно на тебя повлияли, Гиби». «Ну», — Ланс сверкнул знаменитым пиратским оскалом и направился к двери, ведущей внутрь замка. «Вам с этим жить». 15 ноября 1995 г. Англия, Хогвартс. Ланс осторожно прокладывал широкую трубу, ведущую из запретного леса в Хогвартс. Там, в сердце волшебного леса, было место, куда не могли пройти люди и где, соответственно, не стояло неприступного магического щита, куполом накрывшего весь замок. Именно оттуда Ланс и тянул многокилометровую трубу, в которой, завернутые в изолирующую магию ткань, лежали свернутые провода и кабели. Несмотря на минусовую температуру и лежавший кругом снег, Герберт чувствовал себя прекрасно. Нет, конечно, он устал, да и кто бы не устал работать ночью, в минусовый мороз, пытаясь обледенелой лопатой сперва разрыть столь же обледеневшую землю, а потом ее еще и зарыть. Но парень работы не боялся, а хандра уже давно и бесследно исчезла. Почему-то любая мысль о подруге согревала музыканта не хуже, а то и лучше самого теплого и жаркого камина. Было в этом нечто особое, волшебное. Герберт, убрав под землю еще 2 метра трубы, откинулся, с хрустом выпрямляя спину, а потом оперся о древко лопаты. До замка оставалось еще 200 метров, что примерно 1,5 часа работы. Может, до утра и справится, а то уже 4-ю ночь кабель кладет, будто не волшебник, а гастарбайтер какой-то. Удивительным было, что столь грубыми, натруженными, мозолистыми ладонями парень мог вполне успешно играть на гитаре. Сорвав с пачки сигарет пленку, Ланс щелкнул любимой зиппо, прошедший с ним через многие приключения, а потом с наслаждением затянулся. Нет, определенно в этом мире найдется мало вещей лучше, чем добротная сигаретка после тяжелой работы. Выдохнув несколько плотных облачных колечек, рокер уставился на небо. В конце концов, не так часто он смотрит на далекий, зачастую разноцветный свод, чтобы гнушаться подобным занятием и называть его сугубо сентиментальным. По черному покрывалу, немного подрагивающему от преломлений сигаретного дыма и ветра, спешили десятки, сотни, тысячи искрившихся огоньков. Синие, красные, золотоватые, но чаще, белые, они безразлично и беспристрастно смотрели на земную возню. Может, это потому, что они смотрели в прошлое, будучи уже за многие миллиарды световых лет от того момента, как их холодный свет обласкал землю, а может просто потому, что в своей стервозности превзошли даже Долорес Розовый мозгом Бридж. Герберту никогда не нравились звезды. Именно поэтому на лекциях по астрономии юноша предпочитал спать, а не смотреть в далекие, темные дали, ища там какие-то несуществующие ответы на незначительные вопросы. Составление карт могло бы помочь только в путешествии, но Ланс не понимал необходимость знания о секстанте, если давно есть компасы и даже какие-то там GPS. На западе высились высокие, шотландские холмы, которые в своей скалистости и неприступности недалеко ушли от румынских гор. Черные, могучие, они словно стремились прикрыть юношу от ледяных лучей далеких светил. Проныра вновь затянулся, в который раз выдыхая белые колечки дыма, так похожего на гонимые ветром летние, пушистые облака. Нет, Герберт не любил смотреть на звезды, и это неудивительно, прозвучало рядом. Ланс резко обернулся, недоумевая, кто же смог подойти к нему незамеченным, но тут же остыл. Если в замке и жил такой умелец, способный незамеченным подкрасться к бывшему бандиту, то это только новый профессор прорицания, кентавр Флоренс. Будь Ланс чуточку менее ленивым, он бы бросил опостылевшие руны и записался на курс предсказаний, но Гебу было банально влом сдавать тесты за все пропущенные семестры. Но, все же согласитесь, кентавр в роли лектора это куда как интереснее сумасшедшей трелани. Высокий, могучий, черногривый Флоренс совсем не походил на мудреца, скорее на воина или охотника, но тем не менее кентавр был именно мудр. Совсем не умен, местами даже глуп, но действительно, мудр. Неудивительно, юноша, что вам не нравится смотреть на звезды, повторился кентавр, вставая рядом с парнем. Там, где ступал лесной житель, снег таял, а из промерзшей земли прорастали весенние цветы. Впрочем, стоило Флоренцу сделать еще один шаг, как цветы увидали, земля вновь покрывалась ледяной коркой, а снег спешил запорошить небольшую ямку в форме неподкованного копыта. «Мы с вами знакомы?» – спросил парень, не припоминая, чтобы они вообще виделись с Флоренцом. Отчасти, кентавр с любопытством разглядывал трубу и протянутые в ней провода и кабели. «Когда-то я ошибся на ваш счет», – Ланс закатил глаза, ожидая очередную лекцию на тему его монструозности, двуличности, лживости, предательства и прочих не самых лицеприятных и звучных эпитетов. «Когда-то я попросил вас остерегаться людей, потому как считал, что они не принесут вам счастья», – Ланс поперхнулся, все еще не припоминая, чтобы они когда-то вели диалог. «Но, как мы видим сейчас, вы опровергли мое изречение», – продолжал Флоренс. «Я говорю, вы, потому как вы не любите смотреть на звезды». Герберт поборол желание хлопнуть себя ладонью по лицу. Все кентавры страдали синдромом сказочной речи, балаболя таким образом, что, наверное, не понимали даже сами себя. По слухам, Флоренс редко когда задвигал в таком стиле, все же обучал людей, но, видать, и у него случались заскоки. «Вы знаете, некрасивые люди не любят смотреть в зеркала, рыба не любит летать по воздуху, огонь не чествует воду, волки не любят клетей, а ветер боится пещер, а еще нормальный мужик не долбится в жопу, а некоторые кентавры обожают портить людям кайф». Ланс выкинул бычок и, потерев руки, хотел было приняться за работу, но его остановил Флоренс. «Вижу, мои речи непонятны вам», — немного грустно произнес он. «Прошу простить меня за сей нюанс, я непривычен к человеческим слогам». Проныра неопределенно помахал рукой, показывая, что ничего страшного не произошло и ему просто надо вернуться к делам. «Посмотрите сюда, юноша», и Флоренс провел ладонью по воздуху. За его плавным взмахом последовал порыв ветра, создавший над землей то ли иллюзию, то ли нечто, чему Герберт никогда не сможет найти определение. Прямо в воздухе вдруг появился ручей с берегом, покрытым зеленой травой. Проныра стоял и смотрел на спокойную водную гладь, в глубине которой виднелись тысячи камней. Но стоило юноше взглянуть на плоскость реки, как он тут же понял, что та не толще старческого волоса. Казалось, что ручеек двухмерен, словно оживший рисунок умелого художника. «Что ты видишь, тот, кто не был детенышем?» — спросил мудрый кентавр. «Странный ручей», — протянул Ланс, задумчиво потирая подбородок. «А если взглянуть глубже?» Флоренс коснулся пальцем глади, и в тот же миг все вокруг изменилось. Герберт осознал себя стоящим на дне огромной, величественной реки. Над головой плясали преломленные звезды, похожие на разбрызганную краску, а вокруг, сквозь мрак, пробивались столбы серебряного света, метко брошенные полной луной. Проныра схватился за горло, но не ощутил ни горечи в затапливаемых легких, ни слабости, из-за злодейки большой воды. Парень все так же мог дышать и колдовать, но при этом он ощущал холод воды, а его одежда трепыхалась в такт течению. «Не бойтесь», — улыбнулся Флоренс, вышедший из серебряного столба. «Это иллюзия?» — спросил юноша. «И да, и в то же время, нет. Боюсь, наше время ограничено, а в человеческом языке не найдется слова, подходящего для описания этого». Герберт осмотрелся и согласно кивнул. Он не был таким, как Гринджер-Денджер, и умел радоваться чудесам, не ища в них научное обоснование. Ланс, взглянув под ноги, решил ответить на первый вопрос. «Я вижу камни». И стоило юноше произнести эти слова, как он тут же обнаружил себя стоящим на берегу этой самой реки. Признаться, это выглядело несколько сюрреалистично. На абсолютно ровной поверхности вдруг появилось небольшое, но глубокое русло, к которому вели откосые берега, покрытые высокой, зеленой травой. При этом, несмотря на ночь, было светло как в полдень, в отдалении лежал снег, а Проныра знал, что стоит ему захотеть, и он действительно скатится под откос к реке, несмотря даже на то, что никакого откоса и быть не могло. «Держи», — Флоренс вложил в ладонь Герберта теплый, горячий камень. Проныра в недоумении переводил взгляд с Даррена Кентавра, стоявшего то ли вплотную к юноше, то ли так далеко, что его силуэт терялся у горизонта. «Бросай», — и юноша бросил. И, как бы это странно ни звучало, но ничего удивительного не произошло. Камень, по всем законам физики, взметнулся ввысь, а потом с громким хлюпаньем упал в реку, оставляя за собой расходящиеся по глади круги. «В реке уже лежали камни», — произнес Флоренс. «Но они лежали там так долго, что уже стали частью реки. Ты же бросил новый, для реки он чужой, но она может его отторгнуть, а камень меняет ее, оставляет круги. Тысячи камней лежали на дне, и это была река, но вот появился 1001 камень, и река уже больше не река. А что она? Она – новая река. Новая река, измененная кругами». Герберт, все еще не понимая, куда клонит Флоренс, решил следовать законам логики. «Но ведь круги исчезнут». «Круги исчезнут», – согласно кивнул Кентавр. «Но камень останется в воде, и это навсегда изменит реку». С этим Ланс не мог не согласиться, хоть и не понимал смысл сказанного прорицателем. Подобная мудрость была не для рокера, для которого главным в жизни оставалась музыка и друзья с подругой. Все эти бредни не для человека, живущего одним моментом. Впрочем, вместе со словом Флоренса река изменилась. Из спокойного, степенного потока она превратилась в бурное течение, такое быстрое, что зайди в него и тебя снесет быстрее, чем ты осознаешь свою ошибку. Внезапно течение запер огромный валун, но вместо того, чтобы стать плотиной, он продержался лишь мгновение, а потом, вопреки законам мироздания, оказался сточен потоком. «Чем больше камень, — продолжил Флоренс, — тем сильнее ему сопротивляется река. Вы не любите звезды, мистер Ланс, потому как вас не должно было быть ни в этой истории, ни в этой реке. Вы лишь камень, оказавшийся на дне потому, что танец звезд прервался. Прервался все на миг, такой краткий, что его не заметила бы даже бабочка-однодневка, для которой час подобен человеческому году». Герберт молчал, пытаясь осознать услышанное. «Это значит, что у вас нет своей судьбы, юноша», — немного печально произнес Флоренс. «Вы лишь паразит, наросший на коре нашего бесконечного дерева. Вы не любите звезды, потому что там, наверху, где у каждого сияет свой огонек, вас никто не ждет. Вы не имеете звезды, мистер Ланс». Исчезла река, рассыпавшись на сотни блестящих огоньков, укрывшихся среди снега. Подобно миражу истаяла зеленая трава, вновь погружая Герберта в снежный луг. Ланс пожал плечами. Проныра никогда не верил ни в судьбу, ни тем более не вырос приверженцем фатализма, так что все сказанное кентавром было для него больше пустого звука, донесшегося сквозь призму такой дурацкой мудрости. Куда важнее для юноши было проложить трубу и подсоединить все провода и кабели к экранам и установкам. «Запомните, юноша», — уходя, обронил Флоренс, — «если вы станете слишком большим камнем и попытаетесь изменить ее течение, река уничтожит вас. Смерть станет неизбежна». 19 ноября 1995 г. Англия, Хогвартс. В кабинет Альбуса Дамблдора было, как всегда, спокойно. Несмотря на то, что по ту сторону окна на Туманном Альбоне зажигалось пламя страшной войны, а по эту сторону в многочисленных шкафах и стеллажах резвились шумящие артефакты и неведомые приборы, В кабинете все же было спокойно. Увы, это ощущение покоя и умиротворенности исчезло в то же мгновение, когда сквозь двери, игнорируя ворчание Фаукса и брюзжание шляпы, ворвалась декан Львов, Минерва Макгонагалл. Сперва Альбус решил, что старый соратник начнет распыляться на тему опостылевшей профессором Бридж, но судя по бледности лица замдиректора на повестке дня имелся иной вопрос. «Это нечто невероятное, Альбус!» — воскликнула профессор трансфигурации, опираясь морщинистыми, но ухоженными ладонями о край стола. «Почему мы бездействуем? Нужно срочно созвать совет ордена. Постойте, Минерва, о чем вы? Как это о чем?» «Да все о том же, за последние две недели в Хаксмит прибыло больше 1000 волшебников. Гостиницы уже не справляются и люди разбивают палаточные поселки. И что вы думаете по этому поводу?» — спросил Альбус, старательно пытаясь скрыть смешинку в глубине своих детских глаз. «Как что? Конечно же что?» Тут Макгонагалл опомнилась и понизила голос. «Альбус, он собирает армию для атаки на Хогвартс». Дамблдор попытался сделать вид, что он серьезен, но не смог и рассмеялся своим искристым, звонким, совсем не старческим смехом. Великому волшебнику аккомпанировал Феникс Фаукс, чье курлыканье поразительно напоминало заливистый смех. «Право же, Минерва, вам стоит почаще выбираться из замка», утерев слезы, произнес Альбус. «Среди прибывших волшебников присутствует сотни тех, кто по-английски изъясняется не лучше того же Фаукса». Феникс обиженно курлыкнул, показывая, как сильно он оскорблен и унижен. «Вряд ли у темного лорда найдется столько иностранных легионеров. Боюсь, их появление связано с кем-то другим». «Но с кем?» — вскрикнула Макгонагалл, запретившая выпускать студентов на прогулки в деревню. «Мало ли что может произойти в такой толпе». Директор повернулся к панорамному окну и, скрестив пальцы домиком, с улыбкой смотрел на то, как вокруг Хогвартского купола разбиваются белые палатки. «Ты что-то знаешь, Альбус?» Минерва даже не спрашивала, а утверждала. Впрочем, она знала, что если старый наставник не говорит ничего сейчас, то и не скажет потом. Так что декан красного факультета попросту развернулась на каблуках и покинула кабинет, оставляя возможные эксцессы на совести великого светлого мага. Сам же великий и прочие сидел в своем удобном, мягком кресле и, пожевывая лимонные дольки, предвкушал событие, которое просто обязано было произойти уже совсем скоро. 1 декабря 1995 г. Англия, Хогвартс. В кабинете трансфигурации стояла тишина, изредка нарушаемая каким-нибудь ушлым студентом, решившим, что плевать он хотел на невербальные чары, а воду в огонь все же превратит. В конце этого семестра студенты перешли на трансформации абсолюта в абсолют. В общем-то это было даже чуть выше уровня сов, так как, согласитесь, превратить воду в огонь – это не самое тривиальное задание для пятикурсника, пусть даже элитнейшей школы волшебства и чародейства. Может быть, задание стало бы проще, разреши Макгонагаллу пользоваться вербальной составляющей, но в этом году началось знакомство и применение невербальных чар, так что студенты пыхтели и потели, но в чашах все так же плескалась вода. Разве что у Гринджер водяная пленка покрылась холодным, синим пламенем, которое то исчезало, то вновь начинало плясать, отбрасывая причудливые отсветы на серебряные стенки чаши. Сама декан Гриффиндорского факультета, скрестив руки на груди и поджав губы, смотрела в окно, выходящее на опушку, ведущую к Хагсмиду. Вокруг замка столпилось около 40 000 магов, соорудивших настоящий палаточный городок. За барьер им было не пройти, но и уходить они не собирались. Долорес Амбридж как-то попыталась их разогнать, размахивая постановлением министерства, но вперед вышел юрист от самой Международной конфедерации магов, а в частности от ее Верховного Совета, читай, правящего органа всех волшебников Земли, и Амбридж мигом ретировалась. В общем, никто, кроме Альбуса Дамблдора, не знал, что здесь забыла эта всеувеличивающаяся толпа. Студенты сперва делали ставки, постоянно обсуждали это необычное для замковой жизни явление, но потом утихомирились. Мало ли что, может, флешмоб у них какой. «Профессор!» — позвали с задних рядов. Макгонагалл отвлеклась от созерцания веселящейся орды и повернулась к студентам. На галерке сидела высокая, стройная, смуглокожая гриффиндорка, чей акцент заставлял женскую часть аудитории ехидно скалиться, а мужскую — краснеть и млеть. Девушка держала на руках черного, пушистого кота с белыми подушечками и воротничком того же цвета. Кот не то спал, не то дремал, не то просто делал вид, что все происходящее ему глубоко безразлично. Хотя, На самом деле кот просто предпочел этой зимой не надевать свою двуногую шкуру. В объятиях подруги ему было весьма тепло и спокойно, а главное, кошака носили, кормили, гладили и расчесывали шерсть. Что еще надо ленивому пушистому от жизни? «Да, мисс Да Силва», — отозвалась железная леди. «Я закончила», — чуточку хвастливо произнесла девушка. Макгонагалл подошла к столу леди и обнаружила в серебряной чаше не 100 грамм чистой воды, а маленький, но яркий огонек, пляшущий в такт неощутимому для человеческой кожи легкому ветерку. Декан взмахнула палочкой, и на столе появилась длинный прутик. «Продемонстрируйте». «Легко», — откликнулась Изабелла и взяла в руки прутик. Ловким движением она поднесла его к огню, а потом отдернула, показывая обугленный, дымящийся кончик. Трансфигурированный огонь обладал всеми свойствами естественного, а значит, задание оказалось выполнено безупречно. «Мисс, у вас безусловный талант к трансфигурации», — с теплой улыбкой произнесла Макгонагалл, довольная успехами своей новой студентки. Чуткий кошачий слух уловил зубовный скрежет, доносившийся с той парты, где в гордом одиночестве восседала Гринджер. «Спасибо, мэм», — кивнула Изабель. «20 баллов и...» Тут взгляд декана скользнул по ленивому коту, урчащему под прикосновениями тонких, изящных пальчиков. «И если бы вы не тратили свое время на бездарности, то смогли бы добиться больших успехов на этой ниве». На секунду взгляд Изабель словно зажегся изнутри животным пламенем, но потом вновь стал мягким и текучим, как недавно приготовленный горячий шоколад. Девушка, не дожидаясь других реплик, подняла кота, взмахом палочки собрала сумку, повесив ту на плечо, и, игнорируя недоуменный взгляд профессора, направилась к выходу из аудитории. Когда Макгонагалл опомнилась, Белль уже стояла в дверях. «Что вы делаете, мисс Да Силва?» — крикнула декан. «Следую вашему совету», — разве что не сплюнула смуглянка. «Не трачу время на бездарности». И с этими словами леди хлопнула дверью с такой силой, что витражи разлетелись мелкой разноцветной пылью. Впрочем, к подобному студенты были уже привычные, а Макгонагалл чисто машинально взмахнула палочкой, восстанавливая окна и прочее стекло. Изабель, идя по коридору, шипела себе под нос нечто нелицеприятное, а кот, горделиво распушив хвост, промяукал. «Мяу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- 13 декабря 1995 года, Англия, Хогвартс. Гарри Поттер назвал пароль и вошел в гостиную. Сказать, что герой был вымотан, не сказать ничего. Сперва его несколько месяцев мучила Долорес, заставляя писать собственной кровью глупые строки. А теперь за Гриффиндорца взялся Снейп. Тот вроде как должен был учить парня отклюменции, но вместо этого буквально насиловал мозг парнишки, вытягивая на свет не самые приятные воспоминания. Прибавьте к этому тренировки по квиддичу, прошедший матч по нему же. Кстати, Гарри оказался немного разочарован тем, что Ланс ушел из большого спорта, заявив, что квиддич без Флинта и Вуда — это ни хрена не квиддич, а, цитирую, «балет сопливых баб», а также собрание от, и вы поймете, в каком душевном, физическом и магическом состоянии пребывал Гарри Поттер. Конечно же, я мог бы сказать, что ему было очень ха, но все же нас могут читать дети, поэтому скажу так: Гарри испытывал сильнейший душевный порыв лечь на пол и забыться вечным сном, желательно таким, в котором не будет ни темных лордов, ни отделов министерства, ни даже раздетых Чоу-Чанг, потому как после видения последних, Гарри срочно требовалось сменить белье и сходить под холодный душ. В общем и целом, герой магической Британии желал только одного – доделать домашние задания по чарам и пойти уже спать. Гарри был уверен в том, что даже дикий храп Рона не сможет его разбудить до всеобщей побудки в 8 утра. Увы, как это часто бывало, надеждам юного волшебника оказалось не суждено сбыться. Стоило только Гарри войти в гостиную, как его тут же схватили друзья и потащили в их личный уголок, находящийся неподалеку от камина. Что удивительно, Рон и Гермиона были настроены очень решительно, но повода для подобного поведения Поттер не видел. Не видел до тех пор, пока не встретился глазами с Изабель, стоявшей в том самом уголке. «Ребят», — взмолился герой, но на него не обратили внимания. Троица встала, вернее, встали двое, а третий, тот, который в очках и с вороньим гнездом на голове, опасно покачивался, то и дело норовя завалиться на пол, перед новенькой, взяв ту в полукольцо. В целом это смотрелось несколько комично, потому как Изабель мало того, что была ростом чуть ниже долговязого Рональда, так еще и на лицо выглядела куда как старше подростков. И, устало, буквально в тон Герберту, спросила Бель. «Что вам надо от меня? Ты сама знаешь что?» Шепотом воскликнул Рональд, сверкая своим значком старосты. Изабель презрительно скривилась и в омерзении отодвинулась в сторону. «То, что нужно тебе, парнишка, от меня ты точно не получишь». До Уизли сперва не дошел смысл посыла, но потом он зарделся и гневно сверкнул глазами, хватаясь за палочку. От драки оскорбленного старосту удержала лишь Гермиона. «Изабель, мы просто хотим поговорить», — примирительно произнесла Гринджер. «Милочка», — сощурилась Досилва, — «мало того, что я вынуждена терпеть сожительство с тобой, так ты еще хочешь и беседы вести? Увольте, у меня дела». Бель уже хотела выйти за пределы оцепления, но ее остановил вставший на пути Уизли. «Нет», — сквозь зубы процедил тот, — «ты нас выслушаешь. Мы старосты, в конце концов, рада за вас», — пожала плечиками смуглянка, нащупывая в кармане мантии свою палочку. «Нет, вы не подумайте, уроженка солнечного Рия вовсе не боялась этих недоучек. Она с легкостью бы расправилась и с Зубрилой, и с Верзилой, но вот наличие человека-танка несколько смущало Изабель. С подобной силой можно тягаться только ловкостью и маневром, а в забитой магами гостиной нет пространства ни для ловкости, ни для маневра». «Ладно, ладно», — покивала леди, мысленно прикидывая, как бы лучше нейтрализовать богатыря от магии. «Что вы от меня хотите, господа старосты, поговорить? Это я уже поняла, не дура». «Если не дура», — продолжила Гермиона, — «то прекрати общаться с Лэнсом». «Вот это поворот», — надменно фыркнула девушка. «Это ты мне сейчас, Лохундра, указываешь, что делать?» Рон обнажил палочку, намереваясь заставить девушку ответить за обзывательство. Палочку вытащила Изабель, но их остановил усталый голос Поттера, произнесшего лишь одного слова: «Успокойтесь». И народ успокоился. Никто не хотел нервировать бомбу на ножках, когда у той явно сбоит пусковой механизм. «Ты не понимаешь», — взял слово Уизли. «Ланс это худший из слизеринцев. Он двуличен и коварен. Он смог обмануть весь замок и даже тебя. Но знай, он настоящий предатель и темный маг». «Так говоришь», — улыбнулась Изабель, — «будто Герберт монстр во плоти, а он и есть монстр», — выкрикнула Гермиона, а потом, опомнившись, понизила голос до шепота. «Ты не знаешь, кто он такой на самом деле? Он, Гермиона», — вклинился Поттер. Ребята переглянулись, и Гринджер виновато опустила голову. Еще бы чуть-чуть, и она нарушила запрет Дамблдора и проговорилась бы о истинной сущности однокурсника. «Изабель», — неожиданно для себя произнес Поттер, — «ты не знаешь и половины». «Да заткнитесь вы уже», — закатила глаза смуглянка. «Вы хотите сказать, что я не знаю, что Герберт наполовину ифрит, что отец его был кровавым маньяком, а сам Геб подстроил воскрешение этого вашего темного лорда? Этого я не знаю». Золотой Трия оказалась настолько шокирована, что даже забыла уронить челюсти от удивления. Они так и замерли в тех показах, в которых стояли до начала гневной, насмешливой речи. «Но откуда? Он мне все рассказал», — пожала плечами леди. «Тогда, как ты можешь с ним, спать?» — выпалил наконец Рональд, стискивая палочку. «Если знаешь, что он чудовище». «Чудовище?» — красавица словно пробовала на вкус это нелепое слово. «У вас есть еще что сказать?» «Нет, ну и отлично. А теперь попрошу, а то у меня свидание с чудовищем». И Изабель плавно выскользнула из кольца, оставив за спиной ошеломленных и отчасти разъяренных одногруппников. Девушка прошла через гостиную и вышла сквозь отодвинувшийся портрет. Там, за порогом, ее уже ждал принарядившийся Ланс. Он напялил свой дурацкий, по мнению Бель, гангстерский костюм, начистил столь же клоунские туфли, да еще и надушился какими-то недешевыми духами. В целом, Ланс выглядел настолько непохожим на себя, что девушка не смогла сдержать смех. «Что?» — спросил чуть покрасневший парень. «Ничего», — отозвалась Изабель. «Долго ждешь? Вечность», — театрально произнес Ланс. «Но, если честно, уже собирался уходить. Не могу же я тебя ждать вечности две минуты. Как всегда слишком много говоришь». Парень встал боком и отодвинул в сторону левую руку, согнув ту в локте. Изабель, расплывшись в шутливом реверансе, положила руку на сгиб и встала рядом. Она посмотрела на чуточку смущенного, но вечно веселого и неунывающего парня, для которого любая опасность представляется не более, чем очередным занятным и интересным приключением. От Герберта постоянно тянуло чем-то манящим и очень горячим, словно от огонька, пляшущего в сложенных колодце ладонях. Он согревал, даря тепло, но стоило ошибиться, и он мог обжечь, оставив нестираемый ожог. Изабель улыбнулась и пихнула локтем парня. Геп очнулся и спросил, что-то случилось. Да Силва посмотрела за спину, буквально чувствуя на себе взгляды золотого трия, и ответила, нет, ничего, и это хорошо, кивнул Проныра, утягивая за собой леди. И поскольку, как бы это нелепо ни звучало, сегодня наше первое свидание, то позволь представиться, Герберт Артур Ланс, скромный, бедный музыкант. В голове Изабель прозвучал голос Гринджер, произнесший, чудовище, а вас, красавица, спросил парень. Изабель Мария да Силва, ответила девушка, прижимаясь к Лансу. Куда вы меня ведете, мистер Ланс? Герберт пожал плечами и честно ответил, не имею ни малейшего понятия, но куда-то, видимо, все же веду. И в этом был весь Ланс, олицетворение непредсказуемости. Что ж, тогда я в вашем полном распоряжении, искренне улыбнулась дочь волшебника-археолога. Нет, Изабель не боялась обжечься, она уже давно нырнула в этот огонь с головой. Чудовище, подумала красавица, а потом отмахнулась от собственных мыслей. Глупее в жизни ничего не слышала. И двое скрылись во тьме. 15 декабря 1995 г. Англия, Хогвартс. На замок опускалась ночь, но вот в его же окрестностях явно расцветало солнце, настолько было светло от люмосов, вспышек камер, магических огней, подвешенных над самопальными вышками-трибунами, подобными тем, что построили маги на турнире над озером. Вокруг Хогвартса собралось больше 80 тысяч магов. Кто-то из них стоял на земле, другие собрались на тех самых трибунах, иные поднялись на метлах, летающих коврах, огромных птицах, плащах-летунах, крылатых сапогах и еще сотни другой летных приспособлений. Эти покорители воздуха облепили волшебный купол подобно рою, что, впрочем, не мешало другим зрителям. И вся эта кричащая, скандирующая толпа ждала только одно, вернее, одного. Сегодня, в середине месяца, за 10 дней до Рождества, должно было произойти событие, которое с замиранием сердца ждал весь магический мир. Неделю назад во всех журналах было дано объявление, 15 декабря 1995 г. в Англии, в школе чародейства и волшебства Хогвартс, Герберт Ланс даст дебютный сольный концерт. Дальше шел перечень стоимости различных билетов, а также приписка, что вся выручка пойдет на благотворительность. Целую неделю Эмбридж пыталась выбить запрет на проведение шоу, но министр даже пискнуть не смел. Долорес пришлось взять дело в свои руки и запрячь дружину, чтобы ты землю носом рыла, но не дала Герберту начать свой бунт. На какие только ухищрения не шла профессор Зати, но, как все мы знаем, чтобы перехитрить Ланса нужно либо быть Лансом, либо, ну тут даже фантазия отказывает. Как только часы пробили 12, ночь превратилась в рассветное утро. Зажглись десятки прожекторов, скрестивших свои лучи над шпилем башни астрономии, самой высокой, а также ближайшей к куполу башни. Люди завопили, закричали, заскрипели магокамеры, снимашви и хронику концерта, защелкали магофотоаппараты, выдававшие десятки фотографий. Тысячи вспышек окружили замок, создав свой собственный купол. Многотысячная толпа скандировала «Герберт! Герберт! Герберт!». Повсеместно в воздухе стали появляться волшебные экраны, ретранслирующие то, что происходило на крыше башни. Толпа ревела и кричала, походя на бушующее море из магов, вампиров, редких гоблинов, оборотней и прочих существ, в чьих жилах текла волшебная кровь. Почти 90 тысяч скандировали всего одно имя, и его обладатель не мог заставлять ждать своих слушателей. Шпиль взорвался, башня взорвался яростным пламенем, а когда оно осело, все вокруг оказалось затоплено вспышками камер. На крыше стоял Герберт, держащий в руках малышку и яростно кричащий в микрофон. У микрофона Герберт, сука, Ланс. Толпа встретила традиционное приветствие кумира молодежи настоящим гвалтом аплодисментов, крика и свиста. Проныра был одет как всегда, джинсовые брюки, кеды, белая рубашка, черная жилетка и узкий черный галстук. Но, как бы ни одевался Ланс, о толпе он все равно представлялся в образе непокорного бунтаря. Сыграли ли свою роль фетровая шляпа и татуировка, выглядывающая из-под закатанных рукавов, а может и шарм и обаяние Проныры, кто знает. Главное, что за спиной парня стали материализовываться инструменты. Пока что Ланс выступал без банды, но проблему одной лишь гитары решили близнецы, сделав невозможное, создав инструменты, которые могут играть сами по себе, воспроизводя записанную в них музыку. Конечно, подобный финт несравним с живым исполнением, но Геб был рад и этому. «Рад приветствовать вас на землях Туманного Альбиона!» Людское море вновь закричало, а его пенными барашками стала череда вспышек. Они рассекали тьму подобно звездам, но таким звездам, которые любили Герберта и без которых Герберт бы уже не смог жить. Напоминаю, что вся выручка с билетов пойдет на благотворительность, в том числе на помощь магловским сиротам и больным детям, а также в Красный Крест. Люди захлопали, а влетающие между рядов шляпы полетели пожертвования. Герберт не врал, он действительно собирался все деньги, за вычетом гонорара от Толсона, близнецов и прочих замковых маргиналов, принявших посильное участие в организации концерта, отдать на благотворительность. Герберт решил для себя, каким волшебником он хочет стать. А сейчас, когда с официальной частью покончено, пожалуй, надо уже открывать наш концерт. Вы согласны? Да, заревело море, и Герберт заиграл. Он исполнил все свои старые композиции, которые прошлым летом звучали со сцен Европы, Азии и Америки. И путь народ уже слышал их, но он все равно продолжал кричать и бесноваться, полностью отдаваясь на волю музыкального потока, ревущего среди заснеженных деревьев. Вскоре, игнорируя крики Амбридж, поползновения дружины и вопли Филча, на улицу высыпали студенты Хогвартса. Кто-то даже не стал одеваться, просто накинул на ночнушки мантии, зарядив их согревающими чарами. Профессора сперва пытались загнать ребят в замок, но потом оставили это пустое занятие. Успокоилась и дружина, лишь только Филч брызгал слюной, а Амбридж на всех парах понеслась к лестницам, ведущим к башне. Увы, там ее ждала сотня не самых приятных, для Долорес, сюрпризов, так что в ближайшее время нас вами не придется о ней беспокоиться. Герберт играл, зная, что где-то там в толпе за куполом, ему кричат друзья из Дурнштранга, а им вторят ведьмины сестрички. Внизу же, среди сотни другой юных волшебников, стояла Бель, единственная, кто не хлопала и не прыгала, а просто смотрела на парня, полностью отдавшегося собственной музыке. Где-то среди толпы кружили и близнецы, толкая свой товар и слушая музыку. Впервые за долгое время Ланс ощутил, что вновь собрал вокруг всех своих друзей. Вновь ощутил, как вокруг сомкнулись объятия его большой, дружной семьи. П.А. Гиб исполняет Фаафикхтерс, Best of You, перевод, http://www.amalgamalab.com/songs/faafikhtersbestofyou.html. Что-нибудь новенького, крикнул Ланс, утирая выступившую на лбу испарину и давая передохнуть легким и глотке, и людское море затопило единым гвалтом. Да, тогда песня о человеке, который есть в жизни каждого, Best of You, и Ланс заиграл. Нетрудно было догадаться, о ком он поет, и что за девушке посвящена песня, но это не было главным. Главным стал ритм, бегущие пальцы по струнам старенькой гитары, сверкающие дырками от пули трещинами, с которыми не справился и клей. Главным стал голос, раздающийся из десятка колонок, окруживших поле и возвышающихся в их центре. На экранах крупным планом показывали орущего в микрофон Герберта. Его могучая шея покраснела, а от напряжения вздулись вены и жилы, будто Геб не пел вовсе, а яростно что-то кричал. Музыка звенела и дрожала, а люди все кричали, подпевали припеву и бесновались. Сверкали вспышки, искрился фонтан искр вокруг инструментов, в купол летели цветы, предметы нижнего белья, какие-то иные предметы, но, ударившись о волшебную стену, падали вниз, на землю. Но это никоим образом не расстраивало толпу, и та продолжала реветь, подобно штормовому морю.